Из его пасти вырвался ужасный рев, и ошметки свернувшейся крови обдали нас с ног до головы отвратительным вонючим дождем. Мне даже не потребовалось размахнуться. Мечелет сам, словно почувствовав, что от него требовалось, вырвался из моей ослабевшей руки и унесся вверх, к голове черного великана. Самого удара я не видел. Только скалы вокруг нас содрогнулись в последний раз, и ветвистая молния, хлестнувшая оттуда, куда улетел мечелет, ослепительной вспышкой оборвала мое сознание.